Бедная овцы-бычка. В селение Киир путник приехал вечером. Белое светило Таянг уже село за горные вершины, а голубая Амай спряталась за красными тучами. Селение укрылось среди гор. К нему вела тропка от дороги, по которой ходили караваны. Путник уже 3 дня ехал через хребет Газгерт верхом на бизоне по кличке Малыш, потому что был слишком мощным для обычного гаура. На каждом плече всадника мог сесть взрослый человек. За спиной висел тяжелый боевой молот. К седлу приторочены доспехи из стали, одежда пошита из львиной шкуры. Сегодня бизон весь день шел вверх к перевалу по извилистой горной дороге и очень устал. Всадник заметил селение и решил остановиться на ночь. Всадника звали Басат. Он родился в даркутском роду аваров 16 зим назад. Его отец был главой Тейпа, и звали его Джуни. Когда Басат только родился, Джуни убил горного льва, нападавшего на бизонов. Затем Джуни вырезал сердце льва, смешал с кровью хищника и скормил новорожденному сыну. С тех пор к имени Басата добавилось прозвище «Сердце льва». Через год Джуни погиб во время охоты на пещерного медведя, а на Тейп напали даркуты из соседнего племени. Взрослых мужчин и подростков перебили, женщин взяли в наложницы, а детей усыновили. В 9 лет Басат попал в лагерь Иргиле. Пройдя 5-летнее обучение, он не стал возвращаться в приемный Тейп, а отправился наемником в Стальной легион. 8 лет Басат воевал в составе легиона, дослужился до тысячника. Но затем во время пьяной ссоры разбил молотом голову одному из командиров. Пришлось уйти. Сейчас Басат, сердце льва, ехал через горы в империю Радзант, чтобы вступить наемником в когорту Черного Орла. В селении Киир стояла глухая тишина. Даже собаки молчали. Маленькие дома лепились друг к другу на крутых горных склонах и стояли по обеим сторонам тропки. Стены и крыши были сложены из камней, обмазанных глиной. В темных маленьких окнах всадник заметил осторожные лица сельчан. «Эй!» — закричал Басат. «Выходите! Я не трону вас!» Маленькие камешки шуршали под копытами бизона. Некоторые камешки слетали с тропки и катились по склону. Где-то далеко внизу шумела горная речка. Из домика слева от тропы вышел старик с длинной белой бородой. Одет он был в длинный серый кафтан из шкуры горного козла. На ногах носил мягкие сапоги. Мелкими шажками старик подошел к пришельцу. «Мир тебе, путник! Меня зовут Хангерт. Будь гостем в моем доме!» «Благодарю!» — Басат слез с бизона и пошел вслед за стариком к домику. Малыша отвел к стойлу в тесном помещении рядом с домом. Расседлал, вытер, дал воды и корма. Постоял перед домиком с доспехами в руках. Светило Амай уже скрылось за горами. Быстро темнело и холодало. Изо рта при дыхании шел пар. Басат пригнул голову и вошел в домик. Внутри горел светильник с козьим жиром. Жена Хамгерда, старушка в светлом холщовом платье с полосатым фартуком, с платком на голове, жарила на печи лепешки. В домике было 3 комнаты. Трапезная у входа, дальше спальня за перегородкой и чуланчик. «Садись, поужинай», — сказал старик. Басат положил доспехи у стены и уселся за стол. Под ним скрипнул стул. Басат взял ложку, принялся за обжигающую похлебку. Старушка поставила на стол глиняное блюдо с ароматными лепешками. Басат поел, откинулся на спинку, открыл горлышко рога, отпил хмельной напиток из меда и рисовой муки. Налил хозяевам глиняные чашечки. «Угощайтесь!» Снаружи совсем стемнело. Старушка закрыла окна ставнями. «Что это у вас так глухо, Хангерт?» — спросил Басат чуть погодя. «Все попрятались по домам, как суслики по норам». Старик вздохнул. «Боятся люди». «А что случилось?» — старик посмотрел на окно. «Может, не стоит говорить о плохом на ночь глядя? Накличу беду на головы», — старушка возразила. «Не думаю, что наш гость боится страшных историй». «Это верно», — сказал Басат. «Я их сполна насмотрелся». Старик отпил медового хмеля и сказал. «В начале весны с гор пришло ужасное существо. одноглазый див по прозвищу Таубагос. Он убил всех мужчин, способных драться. Затем собрал жителей и сказал, что каждую неделю мы должны отдавать ему ребенка на съедение. — Да он лакомка, — сказал Басат. Старик тускло посмотрел на гостя. — У тебя нет детей? — Басат покачал головой. — Не знаю. Может, те женщины, с которыми я встречался, зачали от меня. Я их потом не видел. — А вы что же, согласились? — А что нам оставалось? — Погибнуть в драке с этим чудовищем. Чего еще? Или уйти? — Мы пробовали. Он догнал и перебил половину жителей. Заставил вернуться. — Какой, однако, злодей. — А правитель области? Почему не послали войска? — Люди правителя появляются только тогда, когда нужно собрать налоги. Он сказал, что пришлет воинов, но пока никого не было. А еще Таубагос грабит проходящие караваны и убивает охранников, — пожаловалась старушка. — Занятный парень этот ваш див, — сказал Басат и зевнул. — Где можно прилечь, почтенный Хангерт? Я весь день в пути и валюсь с ног. Старушка постелила возле печи. Басат встал из-за стола и сказал. — Вы это, уважаемые хозяева, не держите на меня зла. Я наемник, дерусь за деньги. У вас золотом не густо, как я посмотрю. Не могу взяться за вашего шалуна. Хангерт переглянулся с женой и криво улыбнулся. — А мы и не просим. Да тебя уж богатуры пробовали. Ни один не справился. Так что спи спокойно. Утром езжай куда подальше. Басат повалился на постель и скоро захрапел. Старики не могли заснуть до утра, сидели за столом. Перед рассветом, когда звезды погасли, а серп Санжу побледнел, Басат проснулся. Он вспомнил мать, которая умерла, когда ему исполнилось 3 года. Встал и подошел к Хангерду. — Сколько детей вы отдали диву? Старик посчитал в уме. — Он пришел в начале Букжана. Прошло 9 недель. Позавчера мы отдали 10-го малыша. Его мать потом бросилась со скалы. — Хорошо, собирайся. Покажешь, где он прячется.